многим незнакомо. Но часы вперед летят, и придется принимать. И другого завтра нету, завтра не дает уснуть. Хоть и утомился за день, бывает лег и замер, и не спишь за часом, час пытаясь завтра отпугнуть. Пока оно к твоей досаде все стоит перед глазами и всегда стояло тут до нас, и странно каждый раз. Вот ты лежишь в постели, пытаешься припомнить, завтра будет, но какое, но в памяти дыра. И лишь когда настанет время, завтра сразу все заполнит и уже не даст покоя. Завтра будто сильный запах, который был когда-то. Ты помнишь, чем-то пахло невесомый, только с волной суть его придет обратно. Завтра занимает утром, проступая чем-то мутным. Но чем ближе вечер, тем силуэт все четче, выпуклее, ярче, и разглядеть все легче, и на слух все громче, и отвлечься нечем, и прикрыться неким. Ползти оврагом, не оторваться бегом, и не скрыться шагом, не отложить на завтра, ведь оно тоже завтра. Не воспринять помехой, не обойти потихой, не увести от темы, как скользкую беседу, не уползти в засаду, не передать соседу, не погасить как соду, не перелить в посуду, не раскидать по саду, не растерять повсюду. Завтра собственной персоной, завтра собственной. Thank you.